Царь Давид. Приглашаем вас к нашему продолжающему изучению жизни Давида, царя Израильского. Нашим последним изучением мы рассматривали самую гнусную главу в жизни великого мужа, который был сильно любим Богом. Царь Давид попал в искушение, привел красивую замужнюю женщину в свою постель. Когда ему сообщили, что она была беременна, он позаботился о смерти ее мужа. И так прелюбодеяние привело к убийству. Ужасный поступок совершен. Женщина Версавия провела время почтительного оплакивания ее почившего мужа, и тогда она переселилась в царские чертоги. Нам напоминает вторая книга Царств, 11 глава, 27 стих. «И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа». В то время, когда Давид старался прикрыть свой грех, мы находим, что вина причинила Давиду тяжелый урон. В Псалме 31 Давид пишет об этом периоде его жизни. «Когда я молчал, отвечали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Давид не избежал реальности своего греха. Обман не очищает виновной совести. В обычном порядке Бог начинает применять действия согрешившему царю. Господь посылает пророка Нафана к царю с повествованием. В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец и волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, и взял овечку бедняка, и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Услышав это повествование о несправедливом поступке, царь разгневался. Он сказал: «Достоин смерти человек, сделавший это». Потребовалось возмещение за ужасное зло. По неведению Давид произнес приговор на самого себя. Давид потребовал имя виновного человека. Смелый пророк встал пред царем и сказал: «Ты — этот человек». Это был беспокойный момент для Божьего пророка. Чтобы быть верным Богу, он должен смотреть прямо в глаза могущего царя. Давид встретился с моментом истины в Богом назначенном времени. Через пророка Бог напомнил Давиду о его помазании и избавлении его от руки Саула. Давид получил обильное благословение от Господа, но теперь он будет переносить последствия его греха. Бог сказал: «Вот, я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». Это буквально совершилось, когда Авесалом, сын Давида, взял наложниц его отца в свою постель, в то время, когда он стремился захватить его престол. Мы можем удивляться, почему Давид не был наказан смертью, как он строго советовал для виновного человека. Прелюбодеяние и убийство были преступления, достойные смертной казни даже для царя. Ответ можно найти только в искреннем исповедании и сокрушенном сердце Давида. Немедленно Давид сказал: «Согрешил я пред Господом». Нафан ответил: «Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Однако последствия греха пало на Давида и его дом. Ребенок, зачатый в прелюбодеянном акте, умрет. Вскоре ребенок заболел, несмотря на то, что Давид постился и молился за больного ребенка, исполнилось слово Господне и ребенок умер. Давайте подчеркнем некоторые важные уроки для нас из этой главы жизни Давида. Подлость греха, осуждающая совесть и обременяющая вина. Избавление приходит только с исповеданием. Пожалуйста, заметьте, что грех против Бога. Позвольте мне повторить. Грех против Бога. Мы живем в такое время, когда мужчины и женщины рационализируют свое греховное поведение, говоря: «Я не причинил никому зла». Природный человек говорит, что согласившиеся взрослые могут совершать безнравственные акты и не причинять никому зла. Библия учит, что грех против Бога. Всякий грешник должен предстать пред судом Божиим. Давид страдал во время бессонных ночей и тревожных дней, пока не исповедал свой грех. Сердце Давида явлено в двух псалмах, 31 и 50. Эти псалмы были написаны в это время жизни Давида. Он говорит: «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои». Пожалуйста, прочитайте эти псалмы внимательно, псалом 31 и 50. Обратите внимание на характерные особенности истинного покаяния. Должно быть открытое признание вины. Нет извинений. Только скажите: «Я согрешил против Бога». Должно быть желание порвать со всем грехом и злом. Грех нужно увидеть и признать злым. Должен быть сокрушенный и смиренный дух. Бог не может принять гордого сердца. Должно быть полное принятие Божьего суда, праведности. Муж по сердцу Божию должен принять прощение, положившись на милость Божию. Для всякого человека, который согрешил против Бога и ближнего, имеется исцеление и восстановление. Псалом 50 представляет образец для исповедания, прощения, восстановления и возобновления свидетельства. Стих 9. «Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега». Иссоп употреблялся для помазания крови прикрытия во время избавления из Египта. Это кровь, которая предоставляет искупление для души. Стих 11 открывает, что Бог не может смотреть на грех, но Он покрывает грешника кровью искупления и тогда приводит грешника в общение с Богом. Стих 12 молитва. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Человек, который имеет чистое и непорочное сердце, уповает на Бога и принят Его Творцом. Затем грешник молится: «Возврати мне радость спасения Твоего». Своевольный грешник потерял всю свою радость и уверенность. Чистое сердце свободно от всех препятствий, и радость восстановлена. Восстановленный грешник также готов учить беззаконников пути возвращения к Богу. Возможно, кто-нибудь близкий к вам живет вдали от Бога. Если вы знаете благодать Бога в вашей собственной жизни, вы можете помочь другим. Стих 17 говорит о свидетельстве очищенного и восстановленного грешника. Он молится, чтобы Господь открыл ему уста, чтобы возвестить хвалу Богу. Многие религиозные люди ищут освобождение от бремени греха и вины посредством жертвы. Они совершают религиозные действия, произносят длинные молитвы и дают обеты и обещания Богу. Ни в каком месте Писания не указывает, что Бог принимает дела благотворительности или молитвы вместо истинной жертвы. Фактически нам сказано, что Богу надоели тщетные жертвоприношения. Бог не наслаждается жертвами и всесожжениями. но он наслаждается жертвою сокрушенного духа и смиренного сердца. Бог ненавидит гордое сердце. Бог не желает наших извинений. Он не принимает нашей замены религиозных действий. Он принимает всех, кто приходит к Нему через жертвенную смерть Мессии. Послание Нового Завета к евреям говорит о Мессии, Сыне Божием, который Сам искупил наши грехи и сел одесную величия Бога. Смерть Мессии предоставляет наше искупление, покрытие для всех наших грехов. Воскресение Мессии предоставляет уверенность, что Мессия живет и служит как первосвященник пред престолом Бога. Дорогой друг, почитай внимательно два псалма, которые открывают внутренние действия царя Давида. Примите эти истины к вашему обстоятельству и молитесь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже. Аминь.